где виделся с сэр Цзэ и Сань Цзэ и успел хорошо с ними познакомиться. Эр Цзэ настолько пришлась ему по вкусу, что при виде девушки у него текли слюнки. Злые языки утверждали, что Сань Цзэ и Эр Цзэ состоят в связи с Дзядженем и Дзяджуном, поэтому Дзялянь считал, что они девушки легкого поведения и при всяком удобном случае заигрывал с ними. Сань Цзэ относилась к нему равнодушно и не обращала никакого внимания, но Эр Цзэ это нравилось. Однако вокруг было множество глаз, и она боялась допустить неосторожность. Дзялянь, в свою очередь, опасался ревности со стороны Дзядженя и тоже не решался поступать легкомысленно. Таким образом, им обоим пришлось до поры до времени затаить свои чувства и терпеливо ждать. Когда гроб перевезли в кумирню, в доме Дзядженя осталось совсем мало людей. Кроме старухи Ю, Эр Цзэ и Сань Цзэ, да нескольких девочек и старух для черной работы, все служанки и наложницы переехали в кумирню. Слуги и служанки, занятые по охране дома, лишь по вечерам совершали обходы, а все остальное время дежурили у ворот и днем без дела во внутренние покои не заходили. Воспользовавшись столь благоприятно сложившимися обстоятельствами, Дзялянь решил действовать. Под предлогом компаньона Дзядженя он тоже остался в кумирне, откуда часто отлучался в город по его делам. Он пользовался всяким случаем, чтобы забежать во дворец Нинго и развлечься с Эр Цзэ. Однажды младший управляющий по имени Юй Лу приехал в кумирню и доложил Дзядженю. Недавно потребовалось 1110 лян серебра на траурную материю для навесов и на оплату услуг носильщиков и плакальщиц. При этом заплачено лишь 500 лян. А 610 лян еще не уплачены. Вчера из двух мест приходили и торопили с уплатой долга, поэтому я приехал просить ваших указаний. «Почему ты вздумал докладывать об этом мне?» – удивился Дзядзень. «Пошел бы прямо в кладовые и получил все, что нужно». «Я вчера ходил», – проговорил Юй Лу, «но после смерти старого господина расходов было множество, да еще и предстоят расходы на погребальную церемонию, на нужды храма. Поэтому мне ответили, что ничего больше выдать не могут. Тогда я решился потревожить вас. Может быть, вы прикажете выдать деньги за счет других расходов или из своих собственных, тогда я исполню то, что вы желаете». «Ты разве не знаешь, что сейчас не прежние времена, когда у нас бывали деньги в запасе?» — с улыбкой ответил Дзядзень. «Доставай деньги где хочешь и расплачивайся». «Если бы речь шла о сотне или двухстах лянах, я бы мог достать их сам», — возразил Юй Лу. «Но где мне взять целых 600?» Дзядзень на минуту задумался, а затем сказал Дзяджуну: «Пойди, попроси у матери. Вчера после выноса гроба отца от семьи Джень и Дзяннани мы получили 500 лян серебра на жертвоприношение и не успели передать их в кладовую. Возьми эти деньги, собери еще дома лян 100 и уплати долг». Дзяджун кивнул, сбегал к госпоже Ю и, вернувшись от нее, сказал отцу: «Из тех денег вчера уже израсходовали 200 лян, а оставшиеся 300 лян матушка велела отвезти домой и передать на хранение своей матери. Раз так, поезжай вместе с Юй Лу домой, возьми эти деньги у бабушки и пусть заплатят долг», — распорядился Дзяджень. «Кроме того, разузнай, нет ли дома каких-нибудь дел, а заодно справься о здоровье своих тетушек. Что касается остальных денег, то Юй Лу их где-нибудь одолжит». Дзяджун и Юйлу поддакнули ему и только собрались.